Но в глубине души она уже знала, никакое это не совпадение. Не бывает таких совпадений. И именно эту ракету через несколько секунд автоматы вышвырнут в космос. Новая мысль уже ничего не добавила к ее состоянию. Она задержала старт, пока бежала по ангару. Она не знала точно на сколько, может быть, на минуту. Но и этого могло оказаться достаточно для того, чтобы траектория ее ракеты не попала в ту трещину, о которой ей говорили. Что же тогда? Куда она приземлится? Может быть, никуда? Вечно будет кружить в пустоте? Или через полчаса в ангаре флагмана она увидит разгневанные и удивленные лица своих товарищей? Что она скажет Торсену? Как объяснит свой поступок? Но ничто уже не могло вывести ее из каменного оцепенения. Все страхи, опасения, расчеты скользили по краю ее сознания, не проникая внутрь ее существа, сжавшегося в маленький испуганный комочек. И лишь секунды звучали там, секунды, которые отчитывал неведомый метроном. Все это чушь. Не будет вообще никакого старта. Ракета останется в ангаре. И в эту секунду шумно вздохнули вакуумные насосы, и невидимая лапа гидравлического поршня толкнула ее ракету вперед. Ровно через 4 минуты стартовавшая с флагмана грузовая ракета под номером 5 исчезла сразу со всех экранов. Эсхин сдержал слово. Корт взмыл в небо, и Элна осталась одна. Она стояла у входа в свое тайное жилище в ущелье племени Бореев. Пещера показалась ей холодной и чужой. До последней мелочи знакомые вещи вызывали раздражение. Странная пустота и безразличие овладели ею. «Все сделано правильно», — успокаивала она себя. «Так и должна была поступить хранительница времени. Законы звездолетчиков не отменяются никогда. Ты выполнила пожелание своего командира, приказ, если угодно». Беда была в том, что Эсхин перестал быть ее командиром с тех пор, как захватил власть на планете, нарушил устав своей родины. С тех пор, как в неравной схватке был убит и брошен в озеро забвения ее названный брат. «Ну что же», — жестко сказала она себе, — «в таком случае ты можешь считать, что выполнила просьбу Эсхина, пусть теперь не командира. Пусть он ошибся, совершил преступление, но он человек твоего племени, и ты должна была выполнить его просьбу. Это вполне естественно. В предстоящей схватке с чужеземцами ты должна быть на стороне племени, которая вскормила тебя, воспитала, вложила в твои руки знания и почти неограниченное могущество. Где оно, это могущество? И где это племя? Жалкая горсточка, рассеянная на дальних звездных системах. Все, что осталось от великой цивилизации». Жестокая правда, холодная и безжалостная, вдруг встала перед ней без единого покрова. Она еще пыталась оправдаться. У нее еще были в запасе серьезные доводы. В конце концов, она не совершила даже предательства. Она не виновата, что желания разных людей совпали в одном единственном пункте. Один из них во что бы то ни стало хотел разгадать тайну Энны и для этого должен был попасть на остров Рин. Второй просил ее любой ценой доставить на остров Рин руководителя земной экспедиции. Каждый из них получил то, что хотел. Землянин был так наивен и доверчив, и у него были такие добрые руки. Вдруг что-то на нее нахлынуло. Боль какая-то, неизведанная раньше, сладкая и горькая. Она даже названия ей не знала. Только слез сдержать не смогла. Согнулась от этой боли, ощупью нашла скамейку и опустилась на нее. Сидела неподвижно и тихо. Очень долго сидела, а по лицу, незамеченной, одна за другой катились крупные слезы. Человек этот чужого племени оказался ей вовсе не безразличен. «Это невозможно. Неправда!» — крикнула она себе. «Он чужак. Он человек чужого племени». Слова звучали пусто и жалко. Она продолжала казнить себя. «Ты ведь знала, что его ждет. Ты догадывалась, что не заложник нужен Эсхину. Дорога к озеру забвения — вот что ему предстоит. Нет, Эсхин не посмеет. В конце концов, землянин не первобытный дикарь. Его мозг способен сопротивляться постороннему воздействию. Эсхин побоится рисковать с озером». Элна металась по пещере, не находя места. И воспоминания, яркие, как видения, подстегивали ее. Вот опустились вниз деревянные руки богини, открывая священный плод. и он предоставил ей право выбора, право решения.